Глава 25. Сиян вздрогнул, с виноватым видом вскочил и стряхнул пыль с брюк. Билли Бурый, напротив, поднялся медленно, почти нехотя. «Смотрите-ка, кто пришел поговорить!» — с ухмылкой процедил он, косясь на Люси Грей. «Неужели это их первая беседа после голодных игр?» «Сиян, Мот Беш прямо извелась, что ты не помогаешь ей с орехами», — сообщила Люси Грей. «Ах да, я отлыниваю от своих прямых обязанностей». Сиян протянул руку Билли Бурому, и тот с готовностью ее пожал. «Приятно познакомиться». «Конечно, мне тоже. Захочешь еще поболтать, ищи меня в котле», — сказал Билли Бурый. «Буду иметь в виду», — кивнул Сиян и ушел в дом. Люси Грей выпустила руку Кориолана и решительно шагнула к Билли Бурому. «Уходи и больше не возвращайся!» «А то что, Люси Грей, науськаешь на меня своих миротворцев!» Он расхохотался. «Если понадобится». Билли Бурый бросил взгляд на Кориолана. «Похоже, они у тебя ручные!» «Ты не понял? Все кончено!» — заявила Люси Грей. Билли Бурый разозлился. «Но ты знаешь, что я вовсе не пытался тебя убить!» «Я знаю, что ты до сих пор водишь компанию с девчонкой, которая все это устроила», — парировала Люси Грей. «Говорят, ты у мэра днюешь и ночуешь». «И кто ж меня послал туда, интересно? Видеть не могу, как ты вертишь ребятами. Бедняжка Люси Грей, невинная овечка», — фыркнул он. «Ребята и сами не дураки. Они тоже хотят, чтобы ты ушел». Билли Бурый схватил ее за запястье и притянул к себе. «Куда же мне идти?» Не успел Кориолан вмешаться, как Люси Грей вонзила зубы в руку Билли Бурова, тот взвизгнул и выпустил ее. Кориолан шагнул вперед, готовый защищать. «Это и есть твой новый дружок из Капитолия? Далеко же он забрался!» «Я все про тебя знаю». На самом деле Кориолан блефовал, конечно. Билли Бурый недоверчиво рассмеялся. «Про меня-то? Да я просто розовый бутончик среди этой кучи навоза». «Почему бы тебе не уйти, как она сказала?» — холодно проговорил Кориолан. «Отлично! Ох, парень, ждут тебя сюрпризы!» Билли Бурый собрал свои вещи. «Скоро все узнаешь!» И он удалился в жаркое утро. Люси Грей смотрела ему вслед, потирая запястье. «Если хочешь сбежать, сейчас самое время». «Вот еще», — отмахнулся Кориолан, хотя перепалка заставила его поволноваться. «Он лжец и неудачник. Конечно, я флиртую со всеми, работа у меня такая. Но того, на что он намекал, не было». Люси Грей посмотрела в окно. «А даже если было, что с того? Если бы Мот Беш голодала, я бы пошла ради нее на все». Кориолан вспомнил неприятный разговор с Тигрис и поскорее сменил тему. «Значит, он теперь встречается с дочкой мэра?» «Да. Я послала его туда заработать деньжат уроками игры на пианино. И вдруг ее папочка называет мое имя на жатве. Не знаю, что она ему наплела. Мэр с ума сойдет, если узнает, что дочурка спуталась с Билли. Я выжила в голодных играх вовсе не для того, чтобы вернуться к старому». Неподдельная боль в ее голосе убедила Кориолана. Он погладил ее по руке. «Тогда начни все заново». Люси Грей сплела свои пальцы с его. «Начну новую жизнь. С тобой». Вид у нее был подавленный. Кориолан подтолкнул девушку локтем. «Разве нам не нужно подоить козу?» Люси Грей просветлела. «Конечно». Дома выяснилось, что Мот Беш с Сияном уже ушли доить Шеймус. «Сиян не мог ей отказать. Он разговаривал с врагом и теперь должен хоть как-то загладить вину», — пояснила Барб Лазурь. Она вынула из старенького холодильника кастрюлю холодного молока и заглянула внутрь. Кларк Кармин взял с полки стеклянную банку с каким-то хитрым приспособлением наверху. К крышке крепилась ручка, которая вращала маленькие лопасти. «А что это у вас?» — спросил Кориолан. «Дурацкая затея», — Барб-Лазурь рассмеялась. «Мы пытаемся насобирать сливок для масла, но с козьим молоком никак не получается». «Может, пускай еще денек постоит?» — предложил Кларк Кармин. «Ну, пускай». Барб-Лазурь поставила кастрюлю обратно в холодильник. «Мы обещали Мот Беш постараться. Она обожает масло. Тем Янтарь смастерил ей ко дню рождения маслобойку. Посмотрим, что выйдет», — вздохнула Люси Грей. Криолан потрогал ручку. «И как это работает?» «Набираешь достаточно сливок, крутишь ручку, и лопасти сбивают жидкость в масло», — объяснила Люси Грей. «По крайней мере, так нам сказали». «Непростое дело», — заметил Кориолан, вспомнив чудесные ровные куски масла, которые поедал в день жатвы в школьной столовой, даже не задумываясь, откуда они берутся. «Да уж. Впрочем, оно того стоит. С тех пор, как меня забрали в Капитолий, Мотбеш плохо спит. Днем вроде бы ничего, а ночью с криком просыпается», — поделилась Люси Грей. «Нужно ее хоть как-нибудь отвлечь». Барб-Лазурь процедила свежее молоко, которое принесли Мот Беш с Сияном, и разлила по кружкам. Люси Грей поделила на всех хлеб. Кориолан никогда не пробовал козьего молока, зато Сиян причмокнул от удовольствия, вспомнив детство в Дистрикте 2. «Я бывала в Дистрикте 2», — поинтересовалась Мот Беш. «Нет, детка, это далеко на западе. Мы больше путешествовали на востоке», — ответила Барб-Лазурь. «Иногда и на севере», — сказал Тем Янтарь, и Кориолан понял, что впервые слышит его голос. «В каком дистрикте?» — спросил Кориолан. «Ни в каком», — откинулась Барб-Лазурь. «До тех мест Капитолию нет никакого дела». Кориолану стало за них неловко. «Таких мест вообще нет. По крайней мере, теперь. Капитолий контролирует весь известный мир. На миг он представил людей в звериных шкурах, влачащих жалкое существование в пещерах. Не исключено. Хотя подобная жизнь гораздо хуже, чем в дистриктах. Едва ли их можно считать людьми». «Наверное, их переловили так же, как и нас в свое время», — заметил Кларк Кармин. Барб-Лазурь грустно улыбнулась. «Мы вряд ли это узнаем». «А еще есть? Я не наелась», — пожаловалась Мот Беш. «Хлеб закончился, съешь пригоршню орехов», — предложила Барб-Лазурь. «На свадьбе нас покормят». К смятению Кориоланы выяснилось, что ансамбль должен отправляться на работу после полудня, играть на свадьбе в городе. Он-то надеялся снова остаться с Люси Грей наедине, поговорить про Билли Бурова, про их отношения и расспросить, зачем тому понадобился план базы. Увы, все пришлось отложить, потому что музыканты стали готовиться к выступлению. «Прости, что выгоняю тебя так скоро. Нам нужно зарабатывать себе на хлеб». Люси Грей проводила юношей до двери. «Замуж выходит дочка мясника, и мы должны произвести хорошее впечатление. Там будут зажиточные люди, которые могут позволить себе нанять нас за деньги. Если хочешь, подожди и проводи нас, только...» «Только это вызовет пересуды», — закончил Кориолан за нее, радуясь, что Люси Грей сообразила сама. «Пожалуй, лучше сохраним все в тайне. Когда я увижу тебя снова?» «В любое удобное время. Твой распорядок дня наверняка куда более плотный, чем мой». «Вы будете выступать в котле в следующую субботу?» «Если разрешат, после вчерашних неприятностей». Они договорились, что Кориолан придет пораньше, чтобы урвать несколько драгоценных минут перед представлением. «Прямо позади котла есть сарайчик. Можем встретиться там. Если шоу не будет, приходи ко мне домой». Кориолан подождал, пока они с Сияном не дошли до пустынных улиц возле базы, и завел разговор о Билли Буром. «Ну и что вы с ним обсуждали?» «Ничего особенного», — неохотно ответил Сиян. «Так, местные сплетни». «И для этого понадобился план базы?» — полюбопытствовал Кориолан. Сиян резко остановился. «Ты не упускаешь никогда ничего. По школе помню. Из-под тишка ведешь наблюдение, потом дожидаешься нужного момента и играешь свою роль». «Я и сейчас это делаю, Сиян. Почему ты так увлеченно обсуждал с ним план базы? Кто он? Этот Билли на стороне повстанцев?» Сиян отвел взгляд, и Кориолан продолжил. «Какой у него интерес к капиталистской базе?» Сиян долго смотрел на землю и, наконец, произнес. «Помнишь девушку с казни? Ту самую, которую арестовали, Лил. Она заперта там». «Повстанцы хотят ее освободить?» — не отставал Кориолан. «Нет, просто поговорить и убедиться, что она в порядке», — объяснил Сиян. Кориолан постарался держать себя в руках. «И ты обещал помочь?» «Нет, обещаний я не давал. Если получится, если буду рядом с гауптвахтой, то попробую что-нибудь выяснить. Ее семья от беспокойства с ума сходит». «Отлично. Теперь ты стал информатором повстанцев». Кориолан сорвался с места и быстро пошел по улице. «Я-то думал, ты закончил бунтовать». Сиян следовал за ним по пятам. «Я по-другому не умею, ясно? Я такой, какой есть. Разве не ты говорил, что я смогу помогать людям в дистриктах, если соглашусь покинуть арену?» «Я сказал, что ты сможешь бороться за трибутов, имея в виду, что ты создашь для них более гуманные условия». «Гуманные условия?» — взорвался Сиян. «Их заставляют убивать друг друга. Кстати, трибуты тоже из дистриктов, так что не вижу разницы. Корио, разузнать про девушку — это мелочь». «Совсем не мелочь», — отрезал Кориолан. «По крайней мере, не для Билли Бурова. Иначе почему он так быстро стер план базы? Он-то сознает, что делает из тебя осведомителя. А ты в курсе, что с ними бывает?» «Я подумал...» «Нет, Сиян, ты совсем не подумал», — воскликнул Кориолан. «Хуже того, ты связался с людьми, которые в принципе не способны думать. Кстати, каков интерес Билли Бурова в этом деле? Деньги? Послушать Люси Грей, так музыканты вовсе не бунтари и не капиталисты. Они хотят лишь оставаться самими собой, что бы это ни значило». «Не знаю. Он сказал, что спрашивает для друга», — сбивчиво проговорил Сиян. «Для друга?» Кориолан понял, что кричит во все горло, и снизил голос до шепота. «Для друга старины Арло, который устроил взрыв на шахте? Гениальный заговор! На что они только надеялись? Ресурсов у них нет, развязать войну они не смогут. К тому же они кусают руку, которая их кормит. Как прожить в 12-м, если не станет шахт? Других вариантов заработка тут вообще нет. И что это за стратегия, по-твоему?» «Это стратегия отчаяния. Погляди вокруг!» Сиян взял его за руку, заставляя остановиться. «Сколько, по-твоему, они могут так жить?» Кориолана охватила ненависть. Он вспомнил войну и опустошение, которое повстанцы принесли в его жизнь. «Они проиграли войну! Войну, которую сами же начали. Они пошли на риск и теперь за это платят». Сиян огляделся, словно не понимая, где находится, и тяжело опустился на кусок разрушенной стены на обочине. У Кориолана возникло неприятное чувство, что он играет роль старины Страбона Плинта в бесконечном споре с Сияном о том, на чьей тот стороне. Он присел рядом. «Послушай, все наладится, правда. Только нужно идти другим путем. Когда страна восстановится после войны, жизнь в дистриктах тоже станет легче. Ну, при условии, что они перестанут взрывать шахты. К чему лишние жертвы?» Сиян кивнул, и они посидели молча, глядя, как оборванные дети пинают по дороге старую жестянку. «Думаешь, я совершил государственную измену?» «Пока нет», — чуть улыбнулся Кориолан. Сиян подергал росшие стены сорняки. «А вот доктор Гал в этом уверена. Мой отец заходил к ней перед встречей с директором Хайботтомом и советом. Все знают, что она главная. Он спросил, могу ли я рассчитывать на тот же шанс, что и ты, записаться в миротворцы». «Я думал, это само собой разумеется», — проговорил Кориолан. «Ну, при исключении из Академии». «Мой отец тоже на это надеялся, но она сказала, проступки мальчиков несопоставимы. Неверная стратегия и государственная измена — вещи разные. Сочувствовать повстанцам преступно!» В голосе Сияна прозвучала горечь. «И тогда появился чек на новую лабораторию для ее переродков. Похоже, это был самый дорогой билет до Дистрикта 12 за всю его историю». Криолан присвистнул. «И спортзал, и лаборатория?» «Говори, что хочешь, только я сделал для восстановления Капитолия больше, чем сам президент», — невесело пошутил Сиян. «Ты прав, Кориолан. Я опять сглупил. Теперь стану вести себя осторожнее, что бы ни ждало меня в будущем». «В ближайшее время нас ждет жареная колбаса», — напомнил Кориолан. «Ну, тогда надо спешить», — кивнул Сиян, и они направились обратно на базу. К их возвращению соседи по казарме как раз вылезли из постелей. Сиян тут же повел Дылду заниматься. Улыба с Блохой пошли смотреть, что происходит в комнате отдыха. Кориолан собирался посвятить время до ужина подготовке к тесту, но беседа с Сияном зародила в его голову одну идею, которая теперь не давала покоя. Доктор Гал встала на его защиту. Она объяснила Страбону Плинту, что проступок Кориолана нельзя даже сравнивать с преступлением Сияна. «Неверная стратегия», как выразилась она, «не такое уж большое прегрешение. Возможно, главный распорядитель вовсе не списала его со счетов». Кориолан вспомнил, сколько внимания она уделяла ему в течение игр, как заботилась о его образовании. «Может, стоит написать ей сейчас, просто чтобы... ну, чтобы...» Он и сам не знал, на что рассчитывает. Впрочем, когда он станет более-менее достойным офицером, их пути могут опять пересечься. Написать ей не повредит. И так потеряно практически все. Худшее, что может случиться, она ему не ответит. Кориолан пожевал ручку, пытаясь собраться с мыслями. Следует ли начать с извинения? Зачем? Доктор Гал и так знает, что ему стыдно не за попытку победить, а за то, что попался. Лучше вообще обойтись без извинений. Можно рассказать ей о своей жизни на базе, только это будет слишком банально. Особенно в свете тех высоких идей, которые они обсуждали. Непрерывный урок исключительно для его пользы. И тогда он понял. Урок нужно продолжить. На чем они остановились? Эссе про хаос, контроль и... Что там за третий пункт? Вечно Кориолан о нем забывал. Ах да, договор. Тот самый общественный договор, подкрепленный мощью Капитолия. И он начал писать. «Уважаемая доктор Гал, с нашей последней беседы столько всего произошло, но я каждый день извлекаю из нее уроки. Дистрикт 12 — отличная сцена, на которой разворачивается битва между хаосом и контролем, и в качестве миротворца я имею право на место в первом ряду». Кориолан перечислил свои перипетии с момента приезда, ощутимое напряжение между местными и силами Капитолия, сдержанное во время казни и вспыхнувшее от первой же искры недовольства в котле. «Это напомнило мне о пребывании на арене. Одно дело — рассуждать о сущности человеческой природы отвлеченно, и совсем другое, когда в твое лицо врезается кулак. На этот раз я чувствовал себя более уверенно. Я не считаю, что к насилию склонны все мы, как утверждаете вы. Однако точно знаю, выпустить зверя наружу очень легко, особенно в темноте. Интересно, сколько шахтеров отважились бы поднять руку на Капитолий при свете дня? Во время казни они лишь ворчали, но напасть не посмели. Ну что ж, мне есть о чем подумать, пока заживает губа». Кориолан добавил, что не ждет от нее ответа и пожелал всего хорошего. Две странички. Коротко и ясно. Он не требовал внимания к себе, ничего не просил, ни за что не извинялся. Аккуратно сложив бумагу, он заклеил конверт и адресовал ей в цитадель. Чтобы избежать лишних вопросов, особенно со стороны Сияна, пошел прямо к почтовому ящику и бросил письмо. Все равно ничего не выйдет. На обед подали жареную колбасу под яблочным соусом и плавающий в жире картофель. Кориолан с наслаждением съел все до последнего кусочка. Перед сном Сиян помог ему готовиться к тесту, хотя сам решил не сдавать. «Послушай, тест проводят всего 3 раза в году. Следующего придется ждать долго», — попытался убедить его Кориолан. «Давай оба сдадим в эту среду. Ну, хотя бы попробуем». «Я пока не очень-то разбираюсь в военной подготовке», — признался Сиян. «А вот у тебя обязательно получится. Даже если где и ошибешься, итоговый балл выйдет хороший. Надо сдавать сейчас, пока ты не забыл всю математику». Сиян был прав. Кориолан уже не так уверенно чувствовал себя в геометрии. «Но если станешь офицером, тебе разрешат учиться на доктора. Ты ведь отлично разбираешься в естественных науках», — заметил Кориолан, пытаясь выяснить, какое направление приняли мысли Сияна после их разговора. Его непременно следовало чем-нибудь отвлечь. «И тогда будешь помогать людям, как и хотел». «Неправда», — Сиян задумался. «Наверное, стоит поговорить с докторами в медпункте и выяснить, как их туда взяли». На следующее утро, после преследовавших его всю ночь странных снов, в которых Кориолан разрывался между поцелуями с Люси Грей и кормежкой змеёнышей доктора Гал, он записался на тест. Отвечающий за набор кандидатов офицер сообщил, что в тот день его освободят от занятий. Кориолан обрадовался, ведь неделя ожидалась жаркая, к тому же ежедневная рутина начинала утомлять. Если он станет офицером, то и задание будет получать более сложные. В обычном распорядке произошли 2 изменения. Во-первых, новобранцы начинали нести караульную службу, чему мало кто обрадовался из-за невыносимой нудности этого занятия. Впрочем, рассудил Кориолан, лучше стоять на посту перед казармами, чем драить кастрюли на кухне. Может, удастся тайком почитать или написать пару писем. Второе изменение в распорядке его изрядно встревожило. Когда новобранцы пришли на занятия, им сообщили, что начальство одобрило предложение Кориолана пострелять по птицам вокруг виселиц. Перед этим, по поручению цитадели, им следовало изловить 1000 соек-говорунов и соек-пересмешниц и отправить в лабораторию для изучения. Отряду Кориолана приказали развесить ловушки на деревьях под руководством ученых из команды доктора Гал. Те уже прибыли утром на планолете. Хотя в цитадели Кориолан встречал всего несколько сотрудников, там наверняка все знали об уловке со змеями и разразившемся скандале, поэтому он изрядно перенервничал. Вдобавок в голову пришла ужасная мысль. Вдруг доктор Гал решит понаблюдать за отловом птиц лично. Одно дело — посылать через весь панам письмо, и совсем другое — впервые после изгнания встретиться с ней лицом к лицу. Пока Кориолан подпрыгивал на ухабах в задней части грузовика и думал о скором разоблачении, вернувшийся к нему на выходных оптимизм окончательно развеялся. Остальные новобранцы восприняли новое задание как загородную экскурсию и радостно болтали вокруг насупившегося юноши. Сиян сразу понял причину его беспокойства. «Доктор Гал там не будет», — прошептал он. «Если уж привлекли нас, рядовых, то это занятие никак не достойно ее внимания». Кориолан кивнул, хотя и не поверил. Когда грузовик остановился под виселицей, он спрятался за спины товарищей и внимательно рассмотрел 4 капиталистских ученых, одетых в нелепо смотревшиеся здесь белые халаты, словно они приехали открывать тайну бессмертия, а не ловить дурацких птиц на 40-градусной жаре. Знакомых среди них не было, и Кориолан немного расслабился. В подземной лаборатории работали 100 сотрудников, к тому же эти — специалисты по птицам, а не по змеям. Ученые приветливо поздоровались с солдатами, велели каждому взять по ловушке из проволочной сетки и внимательно выслушать инструкции. Новобранцы подчинились и сели на краю леса рядом с виселицами. Сиян поднял большой палец, тоже радуясь отсутствию доктора Гал, и вдруг Кориолан заметил вдалеке одинокую фигуру. Женщина в белом халате стояла неподвижно, спиной ко всем, склонив голову набок и слушала какофонию птичьих голосов. Другие ученые почтительно ждали, пока она закончит и вернется на пустырь. Она отодвинула ветку, и Кориолан увидел ничем не примечательное лицо с розовыми очками на носу. Он узнал ее сразу. Это она отругала его за то, что он потревожил птиц, когда метался по лаборатории в поисках выхода, после того, как Клеменсия забилась в судорогах, заливаясь разноцветным гноем. Помнит ли его она? Кориолан еще больше сгорбился, прячась за спиной улыбы и делая вид, что рассматривает свою ловушку. Женщина в розовых очках, которую один из ученых ласково назвал «наша доктор Кей», дружелюбно поприветствовала солдат и объяснила им задачу — поймать по 50 особей обоих видов. Для этого следовало разместить в лесу клетки с едой, водой и подсадными птицами. Их оставят открытыми на пару дней, и сойки смогут спокойно влетать и вылетать. В среду отряд вернется, освежит приманку и установит ловушки. Новобранцы с готовностью разделились на 5 групп по 4 человека и пошли в разные стороны. Кориолан попал в команду с ученым, который представил им доктора Кей, и поскорее укрылся среди листвы. Кроме ловушек, они несли рюкзаки с разными типами приманки. Пройдя около сотни ярдов, солдаты увидели красную отметку на стволе дерева, центр их участка леса. Под руководством ученого они разошлись по кругу, работая в парах, начали класть приманку и вешать ловушки высоко на деревьях. Кориолан работал в паре с Блохой, который умел блестяще лазать по деревьям, поскольку вырос в Дистрикте 11, где дети помогают взрослым ухаживать за фруктовыми садами. Вдвоем они справились за пару утомительных, зато продуктивных часов. Кориолан клал приманку, Блоха размещал ловушку среди ветвей. Вернувшись, Кориолан забрался в кузов грузовика и рассматривал многочисленные укусы насекомых, пока доктор Кей не уехала. Она вообще не обратила на него внимания. «Не будь параноиком, она тебя даже не помнит». Во вторник все вернулись к прежним занятиям, хотя в столовой и перед отбоем Кориолан продолжал готовиться к тесту. Ему не терпелось встретиться с Люси Грей, которая постоянно врывалась в его мысли. Но он изо всех сил старался сосредоточиться на деле, ведь повитать в облаках можно и после. В среду он с трудом продержался до конца утренней тренировки, в столовой посидел один, в последний раз листая пособие, и, наконец, отправился в класс тактической подготовки. На тест записались еще двое миротворцев. Одному было под 30, и он сдавал уже в пятый раз, другому под 50, что выглядело совершенно нелепо. К чему такому старику перемены в жизни? Умение проходить тесты входило в число самых больших талантов Кориолана, и он ощутил знакомый азарт, едва открыл свой сборник заданий. Он обожал подобные испытания и с радостью погружался в увлекательный процесс, преодолевая полосы препятствий для ума. 3 часа спустя уставший, взмокший от пота и счастливый Кориолан сдал бланк с ответами и пошел в столовую за льдом. Он долго сидел в тени своего барака, обтираясь кубиками льда и прокручивая в голове вопросы. Боль утраты университетской карьеры ненадолго вернулась, но он отогнал ее прочь в надежде, что станет великим военным, как и его отец. Возможно, именно так предрешено судьбой. Его приятели все еще находились на выезде с учеными из цитадели, лазали по деревьям и активировали ловушки, и Кориолан решил сходить за почтой. Пришли 2 огромных коробки от Маплинт, что означало еще одну субботнюю гульбу в котле. Он отнес их в комнату и не стал открывать, пока не вернутся остальные. Ма написала ему отдельное письмо, в котором благодарила за все, что он сделал для Сияна, и просила приглядывать за ее мальчиком. Кориолан отложил письмо в сторону и вздохнул при мысли о том, что ему придется стать сторожем Сияна. Отъезд из Капитолия на некоторое время облегчил его мучения, однако юный Плинт снова начинал бунтовать. Сговорился с Билли Бурым, мучается из-за арестованной девушки. В прошлый раз Сиян пробрался на арену. Что и когда он учудит в следующий раз? Опять придется вытаскивать его из неприятностей. Кориолан сильно сомневался, что Сиян вообще изменится. Последний уже отверг все, что предложила ему жизнь миротворца. Стал мазать по мишени, отказался проходить тест для кандидатов в офицеры, не испытывал ни малейшего желания послужить на благо Капитолия. Домом для него останется Дистрикт 2, семьей — местные жители. Повстанцев Сиян всегда будет считать борцами за правое дело и в помощи им видеть свой моральный долг. Кориолана охватило предчувствие беды. В Капитолии он пытался не обращать внимания на неправильное поведение Сияна. Но тут совсем другое дело. Теперь тот считался взрослым, и последствия его поступков гораздо серьезнее. Если он будет помогать повстанцам, то рано или поздно предстанет перед расстрельной командой. Что вообще творится в голове Сияна? Повинуясь внезапному порыву, Кориолан открыл шкафчик Сияна, достал картонную коробку и аккуратно выложил ее содержимое на пол. Памятные сувениры, упаковка жвачки, три бутылочки с лекарствами, назначенными капитолийским доктором. Две были со снотворным, третья — со встроенным в крышку дозатором, с морфлингом. Подобный пузырек Кориолан однажды видел у директора Хайботтома. Он знал, что после нервного срыва Сияну прописали лекарства. Мара сказала. Но зачем привозить их сюда? Или Ма сунула их в коробку на всякий случай? Кориолан быстро перебрал оставшиеся предметы. Клочок ткани, пищебумага, ручки, кусочек мрамора, грубо вырезанного в форме сердца, пачка фотографий. Плинты ежегодно делали семейные фото, и можно было проследить путь Сияна от младенца до нынешнего дня. Еще там лежало старое групповое фото школьников. Сначала Кориолан принял их за своих одноклассников, потом заметил, что многие дети одеты в потрепанные вещи не по размеру. Во втором ряду задумчиво улыбался Сиян в аккуратном костюмчике. Позади него возвышался мальчик, выглядевший гораздо старше. При ближайшем рассмотрении кусочки головоломки сошлись. Это же Марк! На школьном фото с последнего года Сияна в Дистрикте 2. Кориолан не нашел ни одного снимка одноклассников из Капитолия. И сразу стало ясно, кому Сиян предан. На дне коробки лежала толстая серебряная рамка, в которой, как ни странно, находился извлеченный из красивой кожаной папки аттестат Сияна. Зачем, интересно? Сиян ни за что на свете не повесил бы его на стену, даже если бы в казарме это разрешалось. Кориолан ощупал рамку, ведя пальцами по тусклому металлу. Перевернул. Задняя панель прилегала неровно, сбоку торчал кусочек зеленой бумаги. «Это не просто бумага», — мрачно подумал он и сдвинул зажимы, чтобы снять панель. Та отскочила, и по полу рассыпалась стопка новеньких зеленых банкнот. Деньги. Много денег. Зачем Сияну столько наличных в новой жизни в качестве миротворца? Мана стояла? Вряд ли. Она считает, что деньги — корень их несчастий. Тогда Страбон? Думает, что деньги защитят его сына от любых неприятностей, с которыми тот столкнется в 12-м. Впрочем, Страбон привык выписывать чеки сам. Наверное, Сиян сделал это тайком от родителей, и тогда Кориолану есть о чем беспокоиться. Видимо, Сиян всю жизнь бережно откладывал карманные деньги на черный день, а перед отъездом забрал их из банка и спрятал в рамку для фото. Сам жаловался, что отец вечно выкупает его из всяких неприятностей. Неужели у плинтов это семейное? Некрасивый, зато эффективный метод решения любых проблем передается от отца к сыну. Кориолан сгреб купюры, сложил в аккуратную стопку и пролистал. Сотни, даже тысячи долларов. Какой от них прок в Дистрикте 12, где и купить-то нечего? По крайней мере, такого, чего нельзя позволить себе на зарплату миротворца. Большинство новобранцев отсылают половину денег домой, поскольку Капитолий снабжает их всем необходимым, кроме почтовой бумаги и вечеров в котле. Наверняка здесь и черный рынок имеется, только вряд ли миротворцы там привлечет что-либо, кроме выпивки. Им ни к чему ни кролики, ни шнурки, ни мыло домашнего изготовления. И даже если понадобится, то купить их не проблема. Конечно, есть и еще кое-что, на что можно потратить деньги. К примеру, на информацию, заплатить за доступ к ней или, наоборот, за неразглашение. Или на взятки. Деньги — это сила. Услышав голоса возвращающихся товарищей, Кориолан быстро сунул купюры в серебряную рамку, оставив на виду маленький зеленый уголок. Вещи сложил в коробку и убрал в шкафчик Сияна. К тому времени, как приятели ввалились в комнату шумной гурьбой, Кориолан стоял над посылками Ма, раскинув руки и широко улыбаясь. «Кто свободен в субботу вечером?» — спросил он. Пока Улыба, Дылда и Блоха радостно рвали упаковочную бумагу и доставали сокровища, Сиян сидел на кровати и с удовольствием за ними наблюдал. Кориолан прислонился к койке над ним. «Как нам повезло с твоей Ма, иначе мы остались бы совсем на мели». «Да уж, у нас на всех ни цента», — согласился Сиян. Единственное, что Кориолан никогда не ставил под сомнение, — это честность Сияна. Если на то пошло, лучше бы ее было поменьше. Но сейчас он столкнулся с наглой ложью, прозвучавшей совершенно правдиво. «Значит, теперь...» Ни единому слову Плинта верить нельзя.